Глава 13. Человек науки. Скоро пришел доктор Крёмп. Грэммет встретил его неподалеку от ворот пасторского дома. Это был крупный, довольно тяжеловатый на вид мужчина с чисто выбритым лицом и двойным подбородком. Одет он был в серую визитку. Он всегда носил серое. С галстуком в черных и белых клетках. «Что случилось?» Спросил он, входя и глядя в упор, но без малейшей тени удивления на сияющее лицо ангела. «Этот... джентльмен», — сказал пастор. «Или правильнее... ангел». Ангел поклонился. «Страдает от огнестрельной раны». «Огнестрельной раны?» — переспросил доктор Крёмп. «В июле месяце. Позвольте мне взглянуть на нее, мистер... ангел». «Так, кажется, вы сказали». «Он, по всей вероятности, сумеет утолить вашу боль», — сказал пастор. «Позвольте мне помочь вам снять ваше пальто». Ангел послушно повернулся. «Искривление позвоночника», — пробормотал довольно слышно доктор Крёмп, бродя вокруг ангела. «Нет, нормальное развитие. О, это весьма странно». Он нащупал левое крыло. «Странно», — сказал он. «Удвоение передней конечности. Двураздельность лопатки. Возможно, конечно, но я впервые наблюдаю такой случай». Ангел поморщился от прикосновения рук доктора. «Плечевая кость, лучевая и локтевые кости. Все на месте. Врожденное, разумеется. Плечевая и локтевая кость сломаны. Странно облаченная симуляция перьев. Боже мой! Нечто почти птичье. Весьма любопытный случай для сравнительной анатомии. Прямо удивительно. А скажите, каким образом произведен был этот выстрел, мистер Ангел?» Пастор был поражен деловитостью тона доктора. «Наш друг», — сказал Ангел, делая головой движение в сторону пастора. «К несчастью, я должен признаться, это моя вина», — сказал пастор. — «Я по ошибке принял этого джентльмена, то есть ангела, за крупную птицу». «По ошибке приняли его за крупную птицу. Что еще? Надо будет мне посмотреть ваши глаза», — сказал доктор Крёмп. «Я вам уже давно говорю, что они у вас не в порядке». Он продолжал щупать, похлопывать, сопровождая свои исследования хрюканьями, нечленораздельными звуками. «Но это прекрасный образец любительской перевязки», — сказал он. «Я ее пока и трогать не буду». «Странная эта деформация. Не находите ли вы ее довольно неудобной, мистер Ангел?» Он вдруг обошел его кругом, чтобы увидеть лицо ангела. Ангел же подумал, что он говорит о ране. «Да, она довольно неудобна», — ответил он. «Если бы не было костей, я бы посоветовал вам мазать йодом утром и вечером. Нет ничего лучше йода. Он даже лицо может сделать гладким, как стена. Но костный нарост... Кости, видите ли, вещь довольно сложная. Конечно, я мог бы их отпилить, но только это нельзя делать наспех». «Вы говорите о моих крыльях?» — спросил испуганно ангел. «К крыльях?» — сказал доктор. «Как? Вы их называете крыльями? Да, о чем же еще я мог говорить?» «Отпилить их?» — сказал ангел. «А вы думаете, нет? Конечно, это ваше дело, я только советовал». «Отпилить мои крылья? Какие вы... «Какое вы смешное существо!» — сказал ангел и расхохотался. «Как вам угодно», — ответил доктор. Он терпеть не мог смеющихся людей. «Эти штуки прелюбопытны», — сказал он, обращаясь к пастору. Потом к ангелу. «Если это неудобно, никогда еще не встречал такого примера полного удвоения, хотя среди животных, среди растений это довольно обычное явление. Вы единственный такой в семье?» Он не стал ждать ответа. Частичные случаи раздвоения конечностей, конечно, вовсе не так редки, господин пастор. Например, шестипалые дети, шестиногие телята, кошки с двойными пальцами и так далее. Позвольте мне помочь вам, — сказал он, обращаясь к ангелу, который силился надеть пальто. Но такой полный пример удвоения, и такой птицевидный еще. Было бы гораздо менее примечательно, если бы речь шла просто о второй паре рук. Пальто было надето, и он и ангел уставились друг на друга. «Да», — сказал доктор, — «начинаешь понимать, каким образом родился этот прекрасный миф об ангелах. У вас немного чахоточный вид, мистер ангел, лихорадочный. Чрезмерная возбужденность почти всегда более плохой симптом, чем чрезмерная бледность. Странное совпадение, что ваша фамилия — Ангел. Я пришлю вам прохладительное питье на случай, если ночью вам захочется пить». Он сделал отметку на манжете. Ангел задумчиво наблюдал за ним с еле заметной улыбкой в глазах. «Еще одну минуту, Крёмб», — сказал пастор, взяв доктора под руку и провожая его до двери. Улыбка ангела стала более заметной. Он взглянул вниз на свои ноги в черных брюках. «Он положительно принимает меня за человека», — сказал он. «Но то, как он объяснял себе мои крылья, мне совершенно непонятно. Какое это должно быть странное существо? Да, это действительно прелюбопытный сон».